Глава третья. Леон. Голова гудела так, словно по ней прошлись раз 10, а не один. Хотя... С виду девица была вылитый ангелочек. Светлокожая, светловолосая, тонкая, почти звенящая, а глаза такие наивные и широко распахнутые, что просто подходи и срывай этот незамутненный обыденной жизнью цветок. Кто бы знал, что под внешностью глупенькой блондиночки скрывается коварная змея. Заявила на него свои права, припечатав к груди какой-то рыжий букетик, завлекала взглядами все танцы, не подпуская близко, позволила связать и несколько раз уронить по дороге до сарая. И после стольких мытарств, что его ждало в конце? Удар по голове. Кстати, чем? Он посмотрел вокруг себя, потирая ноющую шишку над лбом, и усмехнулся. Если рассказать про ситуацию друзьям, то описание кочерги расползется по всему королевству в виде анекдота. Протянул руку, покрутил инструмент перед глазами и даже хмыкнул. Какой прочности череп, что даже кочерга погнулась. Похоже, в прошлом году студенты, что трясясь, накладывали на него защиту, сдавая наивысшее мастерство оградительных чар, сделали все на совесть, до сих пор держится. Надо бы их поощрить. Только прежде необходимо выйти из этого сарая. И девицу отшлепать. Нет, не видать ей ни его поцелуя, ни его благосклонности. Пусть теперь мучится, что упустила такого мужчину. Он все же встал, опираясь о дверь, которую, как он понимал, закрыли снаружи, когда принесли его сюда, и чуть не ухнул вперед носом. Дверь со скрипом открылась. Он даже выглянул осторожно за дверь, опасаясь, что ему еще раз прилетит, если не кочергой, то еще чем-нибудь тяжелым. Массивный деревянный засов стоял аккуратно прислоненный к стене сарая. Кто-то постарался и отпер незадачливого Леона и коварную девицу. Или эта девчонка решила над ним смилостивиться и оставила лазейку. Ну а кто б еще? Не мухлёж же смог провернуть такое. Кстати, где он? Муха, муха, ты где? Ответом было возмущенное пыхтение и жесткий удар лбом в филей. Похоже, мухлёж был не в духе. «Ну ладно, мух, что ты злишься?» «Подумаешь, немного попугал девицу. Ну кто ж знал, что она такой нервной окажется, что сразу промеж глаз бить будет?» С мухой в этом мире приходилось общаться в голос и надеяться, что верный друг именно это и имел в виду, когда выдавал свои мысли несильными укусами чуть ниже спины или недовольным пыхтением. «Ладно, не злись». Он потрепал мухлёжа по голове, а потом приобнял за массивную шею. «Пора выбираться отсюда, а без тебя я никуда. Давай говори, что ты простил своего друга Леона, и пойдем уже домой». Но стоило ему сделать шаг, как откуда-то сбоку послышалось требовательное «пс-пс». «Эй, не знаю, как тебя по имени. Помоги мне, пожалуйста». С трудом разглядев в самом темном углу ту самую девицу, чьими стараниями он оказался в этом дирь-сарае, Леон от неожиданности даже растерялся, а затем расплылся довольной улыбкой. Невероятно, но боги всех миров, похоже, решили преподнести ему невероятный подарок — возможность отомстить. «И кто это у нас тут такой стройненький и застрял?» Леон прошелся пальцами по бледной руке, торчащей между двух досок. Там же можно было наблюдать и половину девицы, нервно пытающуюся дернуться в какую-нибудь из сторон. Безрезультатно. «Что, последний листик на свадебном перу был лишним? Интересно, где именно он осел? Спереди или сзади?» Девица пыхтела, дергалась, явно злилась, но теперь молчала и не просила о помощи. Гордячка. Леону, конечно, нравились покладистые и расторопные. Это просто внешность у девицы обманчивая, поэтому он на ней и зацепился. Но вот эта фыркающая щепка тоже вызывала интерес, а еще желание проучить. «Кстати, судя по твоему интересному положению в пространстве, дверь открыла не ты. Как думаешь, как скоро нам ждать гостей?» И никак он не ожидал, что увидит в глазах девицы вместо злости слезы. Вот просто серпом под дых, и сразу расхотелось шутить. А у девчонки еще и губы задрожали. Даже в темноте было заметно. И сдерживаемые всхлипы дополнили картину собственного ничтожества. Это ж надо было довести ребенка до слез. «Пошутил, называется». «Ну ладно, ладно, не рыдай», — примирительно проговорил Леон и принялся отодвигать доски. Странно, но доски не поддавались, словно были крепче кочерги.